Глава 19. Ворота. 1. Он не помнил, когда перестал различать мягкий свет впереди. Переход к тому состоянию, что сейчас облепило его плотной серой тучей, произошел незаметно. Сознание будто приглушили, как пламя керосиновой лампы, и вновь оно пробилось к реальности уже в этот вездесущий туман, что заслонял собой взор, притуплял чувства, глушил звуки. Маленький мальчик, пошатываясь, смещаясь то в одну, то в другую сторону, медленно брел по улицам большого города, предрассветного и потому еще спящего. В эти минуты бодрствовали лишь считанные люди. Кто-то собирался ни свет ни заря по торговым делам, если впереди ждала долгая дорога, кто-то патрулировал улицы, заполненные сонным дыханием спящих людей, что источали дома, кто-то незаметно и реально скользил по этим самым улицам, растворяясь лишь на пути, встречался кто-то из стражников. Однако мальчик, не осознававший собственного движения, по стечению обстоятельств так и не попал ни на кого из этих людей. Он смутно помнил, что какое-то время лежал на земле в тихом густом саду. Лежал, пытаясь встать. Перед глазами по-прежнему вращалось пятно света. Из-за этого кружилась голова, земля и вообще весь мир. Его не тошнило, но и назвать состояние отличным, не содержащим в себе ничего неприятного, было нельзя. Казалось, его тело вместе с органами чувств угодило в некую расщелину, промежуток между хорошо и плохо, приятно и неприятно. В конечном итоге отсутствие этого неприятного, несущего в себе боль и слабость, позволило ребенку подняться и в полубессознательном состоянии покинуть сад, дорога в которой в памяти так и не отложилась. Он двинулся в никуда, не понимая, идет ли он быстро или медленно, и не контролируя того, чего бы ему сейчас хотелось. Подобно привидению, избавленному собственной сутью от любых желаний, присущих простым смертным, мальчик миновал пару кварталов остывшей, приостановленной сном жизни. Никто и ничто не замечало его. Казалось, даже трава, на которую ступали его ноги, не пригибалась под весом мальчика, и он шел, не разбирая дороги. Когда рассвет набрал силу, и скользящие тени превратились в пластичных людей из плоти и крови, мальчик забрел во двор между двух домов одноэтажных, сходившихся тылами. Участок между ними был засеян кукурузой, стебли зашелестели, когда мальчик, не понимавший, куда идет, мягко вонзился в их ряды. Они напрягались, недовольные вторжением чужака, шипели на него, пытались вытолкнуть ребенка, и тот, в конце концов, не удержался на ногах, повалился меж стеблей и провалился на неопределенное время то ли в сон, то ли в забытье. Спустя 2 часа, когда уже взошло солнце и город стремительно оживал, из задней двери одного из домов, между которых лежал мальчик, вышла женщина средних лет и средней комплекции. Она стала развешивать белье. Белья скопилось много, и женщина не торопилась, тщательно встряхивая вещи, тщательно подставляя их солнечному потоку. Когда она почти справилась, у соседнего дома послышался плеск выливаемой воды. Это наверняка была соседка, вынесшая тазик. Женщина окликнула подругу, и та, появившись в поле зрения, подошла к ней. Они виделись почти каждый день, благо, что жили рядом. Но даже спустя годы были не прочь поболтать друг с дружкой, если выпадала возможность и свободная минутка. Минутка растянулась на добрые четверть часа. Соседка уже собиралась уходить, когда в кукурузе что-то зашуршало, после чего меж стеблей возникла смутная тень. Женщины не успели испугаться. Одна из них увидела мальчика, пьяно выходившего на свободный участок. Обе застыли, неверяще изучая ребенка, невесть как оказавшегося в кукурузе. Мальчик не замечал их. Он как будто смотрел сквозь женщин. Пошатываясь, он остановился, как если бы пытался вернуть ориентацию в пространстве, определить, в какую сторону направиться. Женщины не произносили ни слова. Та, что еще держала в руках мужнину сорочку, чувствовала нарастающее волнение, склоняясь к мысли, что мальчик болен или изможден долгой дорогой. Почему-то она ощутила, он не местный и, значит, бродяжничает, не доедая, не высыпаясь по-человечески. Ее подруга также испытывала волнение, но иной природы. У нее промелькнули обрывочные мысли, связанные с возможной кражей, на которую, судя по всему, вполне может пойти этот маленький бродяжка. Мелькнул образ некой абстрактной болезни, которую и заносят подобные десятилетние невинности. Пока женщины, замершие, слегка шокированные, в общем-то, не самым невероятным зрелищем переваривали бессвязные обрывочные образы и мысли, мальчик споткнулся о кочку и, не удержав равновесия, неловко осел на землю. Он по-прежнему никого не замечал, лишь засопел, пытаясь встать. Однако, казалось, израсходовал последние силы. И медленно, неуклюже растянулся на земле. Только руки подрагивали, и голова приподнималась, чтобы снова прикоснуться затылком к траве. Женщина с бельем в руках неуверенно приблизилась к мальчику. Ее подруга прошептала: «А вдруг он заразен? Он, наверное, просто замучился. Может, перенести его в дом?» Соседка неодобрительно фыркнула: «Дело твое. Я бы не связывалась. Мало ли что». Она сделала пару мелких шажков в сторону своего дома. «Ладно, совсем с тобой заболталась? Пойду». Женщина посмотрела вслед своей подруге, перевела взгляд на мальчика и некоторое время так и стояла, не зная, что делать. Мальчик шевелился, вяло, угловато, как умирающий с голоду щенок. Женщина вспомнила, муж еще не ушел, и решила, что надо бы с ним посоветоваться.